شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله وملائكته وصحبه بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد Выключите микрофон, пожалуйста. То есть продолжим разъяснение книги «Ляму ас-суннати аль-маншура ли-и'тиқади ат-таифати ан-наджияти аль-мансура». По-русски, если сказали, эта книга, по-русски ее называют «200 вопросов по веру и учению ислама». Автор этой книжки шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, рахимаху Аллах, «Ваджаал аль-джанната мауана ва мауа». Шейх сделал эту книжку в виде вопроса и ответа. И сначала он задает вопрос, потом он даст ответ. На прошлом уроке мы остановились на 62-й вопрос по арабскому варианту. Давайте сегодня, иншалла, продолжим. Следующий вопрос, 63-й. Шейх рахимаху Аллах говорит: «Ан юштаку кулли сифати аль-афааль асмааан ам асмаа Аллахи куллуха тавкифия?» Аль-джаваб: «Ла». نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال لكن ليس كلها وصف وصف الله به نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها أسماء بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة وهي فيما سيقت لها له مدح وكمال كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين نسوا الله فنسيهم ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات فلا يقال الله تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك وكل ذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ ولا يقوله مسلم ولا عاقل فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم أن المجازات على ذلك بالعدل حسنة والمحبوب كيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ давай читаем и потом будем разъяснять. 59-й, да? Да, по русскому варианту 59-й. Являются ли прекраснейшие имена производными от всех атрибутов действия? Или же все имена Аллаха известны из неспосланных свыше откровений? Ответ? Нет, все имена Аллаха Всевышнего известны только из неспосланных откровений, и его следует называть только так, как он назвал себя сам в своей книге, или же так, как назвал его его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Что же касается действий Аллаха Всевышнего, о которых он упоминает, то любое из них связано с похвалой и указывает на совершенство. Однако не все то, чем Аллах характеризует себя, может использоваться в качестве имени. И не от каждой такой характеристики могут быть образованы имена. С другой стороны, среди вышеупомянутых характеристик есть и такие, которые могут быть использованы в качестве имени. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Алло, Аллах тот, кто создал вас, потом наделил вас средствами к жизни, потом он умертвит вас, потом оживит». И он действительно назвал себя Творцом, дающим средства к существованию, оживляющим, умерщвляющим и управляющим. Вместе с тем, среди действий Аллаха упоминается, упомянутых им самим, есть и такие, которые совершались в качестве воздаяния. и которые в данном конкретном контексте заслуживают похвалы и свидетельствуют о совершенстве. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Поистине лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их». Также Аллах Всевышний сказал: «И они пускались на хитрости, и Аллах тоже пошел на хитрость, ведь Аллах лучший из прибегающих к хитростям». Аллах Всевышний также сказал: «Они забыли Аллаха, и Он забыл их». Однако применять вышеупомянутые атрибуты действия к Аллаху вне контекста соответствующих аятов недопустимо. Так, например, нельзя говорить, что Всевышний прибегает к хитростям, обманывает, издевается или делает нечто подобное. Точно так же недопустимо называть его хитрецом, обманщиком или издевающимся, и ничего подобного никогда не скажет ни мусульманин, ни разумный человек вообще. Ведь Аллах Всемогущий и Великий не характеризовал себя с помощью таких понятий, как хитрость, козни или обман, если не считать тех случаев, когда речь шла о возмездии людям, неправомерно прибегавшим к подобным вещам. Кроме того, известно, что справедливое возмездие за подобные действия рассматривается как доброе дело и со стороны сотворенного существа, так кто же говорить о всезнающем, справедливом и мудром Творце? Давайте будем рассматривать или будем посмотреть, что шейх рахимахуллах хочет или что он имел в виду от того, что сейчас вы слышали. То есть шейх рахимахуллах сказал: являются ли прекраснейшие имена производимыми от всех атрибутов действия, или же все имена Аллаха известны из неспосланных свыше откровений. То есть по-арабски шейх хотел сказать: являются ли все сифат аль-афаль, давайте так будет лучше. Шейх хотел спросить: помните, что мы говорили с вами, есть сифат аль-афаль и есть сифат аль-дат. Помните, что мы говорили, что есть существенные атрибуты, эти атрибуты постоянно с Аллахом Субханаху ва Тааля, как знание, как мудрость, как могущество, как жизнь и так далее, как что Аллах Субханаху ва Тааля имеет лицо, руки и ноги и так далее, эти называются сифату дзат, и Аллах Субханаху ва Тааля, Он имеет такие качества постоянно, или их называют сифату дзат. Кроме этого, есть сифат аль-афааль, то есть атрибуты действия. Мы сказали, эти атрибуты Аллах Азза ва Джалл, Он их делает по Его воле. Помните меня, то есть называется это атрибуты действия. Шейх сказал: разрешается ли производить из атрибутов действий какое-то имя? Понятно вам? То есть мы знаем, что Аллах Субхану Та'аля есть атрибуты действия. Допустим, мы сказали вам, что Аллах Азза ва Джалл, Он спускается в каждую последнюю часть ночи, каждый день. Это качество называется Аль-Нузуль. То есть Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям сказал: «Янзилу Раббуна», наш Год спускается. Это из сифат аль-афааль, то есть из атрибутов действия. Можно, то есть производить, или можно из атрибутов действия делать имя. Допустим, Аллах не спускается, назвать его не спускающий. Вы меня поняли? Допустим, из качеств, из атрибутов действия, что Аллах Субхану ва Тааля, допустим, то есть Он яджаб, удивляется. Можно назвать Аллах Субхану ва Тааля удивляющий? Вопрос ясен? Шейх хотел сказать нам, если у нас есть атрибуты действия, можно сделать из атрибутов действий, можно производить имена для Аллаха Субхана ва Тааля. Или нет? Вопрос ясен, иншаллах. Ясен вопрос. Потому что если вопрос не будет понятно, мы не сможем идти дальше, чтобы потом я не просто так зря говорил. Давай, Абу-Джамиль, еще раз читай вопрос. Читай 59-й вопрос еще раз, чтобы люди поняли правильно. Являются ли прекраснейшие имена производными от всех атрибутов действия? Или же все имена Аллаха известны из неспосланных свыше откровений? Или же все имена у нас неспосланных свыше откровений? Читайте ответ. Асад, читайте ответ. Нет, не надо, Джазакаллах. То есть можно ли производить из атрибутов действия имена для Аллаха Субхана ва Тааля? То есть мы сказали вам, что Аллах Аззаваджа спускается в последний час ночи. Это из атрибутов действий. Понятно? Можно ли назвать Аллаха спускающий? Шейх, это он имел в виду это. То есть можно из атрибутов действия делать имя для Аллаха Субхана ва Тааля. Шейх разъяснил в ответе и сказал, нет, это нельзя. Потому что Асмау Аллахи тавкифия. Что значит «Асмау Аллахи тавкифия»? То есть имена Аллаха Азза ва Джалла, их надо взять только из Далила, из Корана и из Сунни, и все. Никто имеет право называть Аллаха Субхана ва Тааля таким именем, которое он хочет. Понимаете меня? Потому что это является заблуждением, ильхадом. Называть Аллаха Субхана ва Тааля или приписывать Аллаха Азза ва Джалла какое-то имя, в исламе это запрещается, надо переписывать его те имена, которые он сам о себе говорил. Потом шейх рахимахулла сказал нам, то есть в его ответе, что чтобы вам было понятно, я могу вам так дать маленькую разницу, то есть или вопрос таким образом задавать: какая разница между именами и между атрибутами? То есть какая разница между асмаам и между сифатом? Понятно? Какая разница между асмаам и сифатом? Какая разница между асмаам и между сифатом? То есть первая разница, то есть какая разница между асмаам и между сифатом? То есть между именами и между атрибутами. Во-первых, из любого имени мы можем сделать атрибут, а наоборот нельзя. Понятно вам? Ясно вам? То есть из любого имени мы можем сделать атрибут, но наоборот нельзя. Нельзя сделать из каждого атрибута имя. Допустим, Аллах Субхана ва Тааля из его имена, из его имен Ар-Рахман, милостивый. Какой атрибут мы можем сделать от этого имени? Кто нам скажет? Из имен Аллах Азза ва Джалла Ар-Рахман, милостивый. Какой атрибут будет от этого имени? Да, то есть Ар-Рахма, правильно, милосердие. То есть мы можем сделать из любого имени, мы можем сделать атрибут. Допустим, Аллах Субхана ва Тааля из его имен Аль-Карим, щедрый. Какой атрибут мы можем сделать? Аль-Карам, то есть щедрость. Из имен Аллаха Азза ва Джалла Аль-Азиз, могущественный. Мы можем сделать атрибут могущества. То есть из любого имени мы можем сделать атрибут, но наоборот нельзя. нельзя делать из атрибута имя. Понятно? Допустим, я сказал, вот, допустим, то, что мы сказали вам. Аллах Субхана ва Та'аля, допустим, сказал нам в Коране, «Ар-Рахману аль-Арш-Истава», «Милостивый вознесся на трон». То есть на арабском «Истава». Нельзя называть Аллах Азза ва Джалла «Аль-Мустави». То есть нельзя. По-русски как можно сделать из вознесся, как можно сделать имя? Вознесающий, да? От глагола вознесся, какое можно имя делать по-русски? Вознесающий. Есть такое по-русски? Или нет? Возвышенный, возвышенный, нет, возвышенный, это... Хорошо, короче, возвышающийся. Короче, нельзя... Хорошо, даю вам другой пример, чтобы вам было легче. Мы сказали, что Аллах Азза ва Джал, допустим, из атрибутов, что Аллах Азза ва Джал яхдаб, то есть он гневается. Это из сифат. Из сифат Аллах Субхана ва Та'аля аль-гадаб. То есть он гневается. Хорошо. Можно ли назвать Аллах Азза ва Джал гневный? То есть аль-гадаб или аль-гадбан? Нет. Правильно. Нельзя назвать Аллах Субхана ва Та'аля гневный, хотя из его атрибутов аль-гадаб, гнев. Это то, что шейх хотел нам сказать. То есть нельзя делать из атрибутов. То шейх сказал нам, что атрибуты, у Аллаха Азза ва Джалла есть очень, очень много атрибутов. Но нельзя из всех атрибутов делать имя от Аллаха, для Аллаха Субхана ва Та'аля. Иншаллах, вам понятно. То шейх сказал нам, нельзя из всех атрибутов делать имя для Аллаха Субхана ва Та'аля. Понятно вам насчет этого момента? Поэтому вот это здесь, какие разницы между именами и между атрибутами. То есть каждое имя мы можем сделать атрибут. Понятно? Но нельзя сделать из атрибута имя. Ясно, иншаллах, вам, я думаю. Ясно вам, иншаллах. Хорошо. Поэтому вы на это обратите внимание. Шейх Рахимахуллах сказал нам, из атрибутов Аллаха Субхана ва Та'аля, который он нам, допустим, в Коране сказал, аль-хида, то есть обмануть людей. Шейх сказал, то есть дал нам аяты из Корана. Аллах Субхана ва Та'аля сказал аль-тимирах, إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإستني للسميري بتاعتس أبمنوت الله но это он обманывает их. То есть Аллах сказал إن المنافقين يخادعون الله وإستني للسميري بتاعتس أبمنوت الله но это он обманывает их. То есть это один из атрибутов Аллах Субхана ва Та'аля. Но нельзя называть Аллах Субхана ва Та'аля хади, обманщиком. Понимаете ли вы меня? И как шейх сказал, то есть, если помните, мы когда говорили о теме, то есть асма ва сифат, то есть мы сказали вам, что надо вспомнить такие разделения атрибутов. То есть у нас есть сифат субутия, утвержденные, то есть атрибуты, и есть у нас сифат манфия, отрицаемые атрибуты. Понятно? У Аллаха Субхана ва Та'аля есть два вида атрибутов. Первый вид атрибут — сифат субутия. Пишите это у себя. Сифат субутия — то есть утвержденные атрибуты. Второй вид сифатов или атрибутов называется сифат манфия, отрицаемые атрибуты. Давайте будем разобрать первый вид, то есть утвержденные. Шейх Ибн Аль-Утаймин и другие ученые говорят, асифаты ас-субутия, они разделяются на две субгруппы. Пожалуйста, пишите у себя, чтобы вы это знали и чтобы вы на это обратили внимание. То есть асифаты ас-субутия, утвержденные атрибуты, они делятся на две субгруппы. Или на две группы. Ясно вам? Первая группа сифату камали мутлак. То есть сифату камали мутлак. То есть атрибуты абсолютного совершенства. Сифату камали мутлак. Атрибуты абсолютного совершенства. Понимаете меня? То есть ас-сифати ас-субутия, утвержденные атрибуты, они разделятся на две группы. Первая группа называется сифату аль-камали аль-мутлак. То есть атрибуты, алейкум ас-салям ва рахматуллахи, атрибуты абсолютного совершенства. То есть эти атрибуты мы можем приписать Аллаху субхана ва тааля абсолютно, би-итлак. Допустим, аль-изза, могущество. Ты можешь сказать, Аллах Азза ва Джаль, лаху сифату аль-изза. У Аллаха есть качество могущества. Допустим, сифату аль-хикма, мудрость. Ты можешь сказать абсолютно, что Аллах Азза ва Джаль есть такой атрибут аль-хикма, мудрость. Аль-ильм, знания, аль-кудра, могущество и так далее. Понятно вам насчет первую группу? Пока ясно? Так. Вторая группа. Давайте посмотрим сейчас вторая группа. Вторая группа из утвержденных атрибутов. Их называют на арабском сифату камалин мукайяд. Сифату камалин мукайяд. То есть атрибуты относительного совершенства, если так по-русски можно говорить. Атрибуты относительного совершенства. Потому что камаль на арабском, камаль значит совершенство. То есть вторая группа называется сифату камали мукайяд. Атрибуты относительного совершенства. Какие примеры могут быть? Или какие примеры входят в эту группу? Даю вам примеры. То, что шейх рахимахуллах, он нам дал нам. Сифату аль-хида'. То есть обманывать или обмануть. Понятно? Как ученые говорят, почему называются атрибуты относительного совершенства? Нельзя сказать, что Аллах Азза ва Джалль обманывает и все, и молчать. Это нельзя. Потому что обман это такое качество и такой атрибут не всегда он хороший. Понимаете меня? То есть надо сказать, Аллах Субхана ва Та'аля обманывает лицемеров. Аллах Субхана ва Та'аля обманывает, то есть неверных. Аллах Азза ва Джаль, он будет обманывать его врагов. Заметили? Аллах Субхана ва Тааля, что он в Коране сказал? Инна мунафикина юхадуун Аллаха ва хадиухум. Воистину лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но он сам обманывает их. Понятно? То есть нельзя переписывать Аллах Субхана ва Тааля такое качество полностью. То есть надо сказать, Аллах обманывает тех людей, которые пытаются его обмануть. Поняли меня? Допустим, берем другое качество. Шейх Рахимахуллах, если заметили, он дал нам качество из относительного совершенства аль-макр. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Макр — это значит хитрость. То есть Аллах сказал, они, то есть они пускались на хитрости, и Аллах тоже пошел на хитрость. Ведь Аллах лучший из прибегающих к хитростям. Еще раз. Аллах Субхана ва Тааля говорит, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Они, то есть неверные, пускались на хитрости, и Аллах тоже пошел на хитрость, ведь Аллах лучший из прибегающих к хитростям. То есть одно из качеств или один из атрибутов аль-камаль аль-мукайяд, относительно совершенства, хитрость. То есть нельзя назвать Аллах Субхана ва Тааля аль-макир, хитрый. Вы меня поняли? То есть мы говорим, Аллах Азза ва Джал ямкуру биль кафирин. То есть Аллах Азза ва Джал делает хитрость кафирам. Аллах делает хитрость неверных. Потому что что значит хитрость? Хитрость — это значит, когда какой-то из врагов хотел тебе сделать козни, так ли? Допустим, он тебе яму копал и хотел, чтобы ты упал в эту яму. Из твоей хитрости ты, как мы говорим на арабском, поворачиваешь стол. Ты делаешь, чтобы он сам упал в эту яму, которую он сам сделал. Понятно вам, иншаллах? Ясно вам? Что значит хитрость и что значит такое качество? Поняли меня? Поэтому аль-макр или хитрость, то есть такое качество по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, нельзя переписывать его полностью. И нельзя отрицать полностью. То есть мы говорим, Аллаху ямкуру бильмунафикин. Аллах делает хитрость по отношению к лицемерам, по отношению к кафирам, по отношению к его врагам и так далее. Это ахи из семейства Имрана, это сура из семейства Имрана. Третья сура, 54 ая. Хорошо. Понятно вам? То есть суфат аль-камаль аль-мукайяд, атрибуты относительного совершенства, нельзя из них, то есть дать Аллаху Субхану ва Тааля, издеть из них имя и переписывать Аллаху Азза ва Джалля. Допустим, давайте посмотрим другое. Шейх Рахимахуллах, шейх ибн Утаймин Рахимахуллах, когда дали из примеров, то есть из примеров атрибутов относительного то есть совершенства, шейх Рахимахуллах дал такое алистихза, издевательство. Давай будем читаем сначала аю и потом посмотрим делом разные. Открываем, пожалуйста, вторая сура Аль-Бакара, ай номер 15. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорил о лицемерах. Вторая сура, ай номер 15. Читай, пожалуйста. Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую. Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую. А вы знаете, как первый мне тает? Дай мне что-то. И давай еще, если... Давай лучше, чтобы было понятно. Давай читаем сначала 13 ая. По 15. Давай, пожалуйста. Читаем заново. Из 13 ая по 15. Когда им говорят, уверуйте, как уверовали люди, они отвечают, неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы? Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого. Когда они встречают верующих, то говорят, мы уверовали. Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят, «Воистину мы с вами, мы лишь издеваемся». Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую. слышали в Коране, что лицемеры, они когда сидят между собой, начинают плохо говорить о верующих. Понятно? И они начинают говорить, то есть они называют верующих глупцами. Аллах Субхану Тааля что сказал? Аллаху ястахзиу бихим, ва ямуддухум фи тугьянихим яхмахун. Аллах поиздевается над ними. То есть сифат аль-истихза, издевательство, опять, это из сифат аль-камал аль-мукайяд, из атрибутов относительного совершенства. Понятно? Нельзя сказать, что Аллах Азза ва Джал издевающий. Нельзя называть Аллах Азза ва Джал издевающий. Понятно? Потому что это атрибут. И мы сказали вам, что из атрибутов нельзя имя сделать или производить. Понятно? Это во-первых. Во-вторых, то, что касается атрибутов относительного то есть совершенства, как мы сказали раньше, нельзя приписывать Аллаху полностью. Опять здесь мы говорим, Аллах Азза ва Джал, он произдевается над лицемерами. Аллах Азза ва Джал произдевается над людьми, которые идут против него. Аллах поиздевается над врагами его и так далее. Нельзя сказать, что Аллах поиздевается и все, точка. Нельзя так. Ученые говорят, это нельзя так об Аллахе Субхану Тааля, потому что Аллах, он сам это не сказал. Заметили? Аллах не сказал, что он, допустим, когда сказал насчет хитрости, или когда сказал насчет обман, Аллах не сказал, что Аллах обманывает и все, помолчал. Нет. Аллах это связывал с какими-то событиями. То есть они пытались обмануть Аллаха, Аллах их обманул. Они пытались хитрость сделать для Аллаха и для его посланника, Аллах им хитрость, то есть наоборот. Иншаллах, вам ясно и понятно насчет этот момент. Поэтому давай, Абу Джамиль, еще читаем ответ полностью. Слушайте ответ полностью, потому что шейх, если некоторые вещи он сказал, я не могу то есть сказать это своими словами. Поэтому лучше, чтобы это слушали этот перевод. Давай, Абу Джамиль, читаем вопрос и ответ. Являются ли прекраснейшие имена производными от всех атрибутов действия, или же все имена Аллаха известны из неспосланных свыше откровений? Ответ. Нет, все имена Аллаха Всевышнего известны только из неспосланных откровений, и его следует называть только так, как он назвал себя сам в своей книге, или же так, как назвал его его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Что же касается действий Аллаха Всевышнего, о которых он упоминает, то любое из них связано с похвалой и указывает на совершенство. Однако не все то, чем Аллах характеризует себя, может использоваться в качестве имени. И не от каждой из такой характеристики могут быть образованы имена. С другой стороны, среди вышеупомянутых характеристик есть и такие, которые могут быть использованы в качестве имени. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Аллах тот, кто создал вас, потом наделил вас средствами к жизни, потом он умертвит вас, потом оживит». И он действительно назвал себя Творцом, дающим средства к существованию, оживляющим, умертвляющим и управляющим. Вместе с тем, среди действий Аллаха, упомянутых им самим, есть и такие, которые совершались в качестве воздаяния, и которые в данном конкретном контексте заслуживают похвалы и свидетельствуют о совершенстве. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Поистине лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их». Также Аллах сказал: «И они пускались на хитрости, и Аллах тоже пошел на хитрость, ведь Аллах лучший из прибегающих к хитростям». Аллах Всевышний также сказал: «А в Джамиле упал звук». Аллах Всевышний сказал: «Поистине лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их». Также Аллах сказал: «И они пускались на хитрости, и Аллах тоже пошел на хитрость, ведь Аллах лучший из прибегающих к хитростям». Аллах Всевышний также сказал: «Они забыли Аллаха, и Он забыл их». Не слышно аудио. Однако применять вышеупомянутые атрибуты действия к Аллаху вне контекста соответствующих аятов недопустимо. Так, например, нельзя говорить, что Всевышний прибегает к хитростям, обманывает, издевается или делает нечто подобное. Точно так же недопустимо называть его хитрецом, обманщиком или издевающимся, и ничего подобного никогда не скажет ни мусульманин, ни разумный человек вообще. Ведь Аллах Всемогущий и Великий не характеризовал себя с помощью таких понятий, как хитрость, козни или обман, если не считать тех случаев, когда речь шла о возмездии людям, неправомерно прибегавшим к подобным вещам. Кроме того, известно, что справедливое возмездие за подобные действия рассматривается как доброе дело и со стороны сотворенного существа, так что же говорить о всезнающем, справедливом и мудром Творце? Понятно вам, иншаллах? Понятно вам, то есть сифату аль-камаль аль-мукайяд, атрибуты относительного, атрибуты относительного совершенства, нельзя их, то есть нельзя приписывать Аллах Азза ва Джаль этими атрибутами полностью. То есть нельзя сказать: Аллах издевается, и все, молчать. И молчит. Так нельзя. Надо сказать: Аллах издевается над врагами его, Аллах издевается над лицемерами и так далее. Нельзя сказать, что Аллах Азза ва Джаль хитрит. Понятно? Надо это связывать с каким-то контекстом. То есть Аллах Азза ва Джаль люди, Аллах Азза ва Джаль люди, которые пытаются хитриться, то есть или сделать ему какие-то хитрости, он их наказывает таким образом. Как, ахи? То есть нет, они, то есть, как Аллах Субхану Та'ала в Коране сказал, то есть «Ваямкуруна, ваямкуру Аллах, Аллах хайру макирин», то есть надо сказать: Аллах Азза ва Джал, он хитрится по отношению к неверным, или по отношению к лицемерам, или по отношению к его врагам. Понятно? То есть Аллах хитрится с его врагами, с его врагами и так далее. Но просто сказать: Аллах хитрится, и все, молчать, это нельзя, и так далее. То есть мы здесь разобрали, что первый момент, нельзя из всех атрибутов имя сделать. Шейх Рахимахуллах сказал: нельзя из всех атрибутов. Да, есть некоторые атрибуты, ты можешь сделать из этих атрибутов имя. Почему? Потому что сам атрибут, у него есть имя. Понятно вам? То есть нельзя из всех атрибутов имя дать, имя производить, потому что это нельзя, и так Аллах Субхану Та'ала себя не описывает. То есть если Аллах себя назвал какое-то имя, да, из имя мы можем сделать атрибут, но наоборот нельзя. И второй момент, что атрибуты относительного совершенства нельзя приписывать Аллаху и молчать, как я сказал вам. То есть надо сказать: Аллах поиздевается над лицемерами. Не сказать, что Аллах поиздевается, и все. Хорошо, это вопрос. Давайте, чтобы закончить мысль, мы сказали вам, что атрибуты у Аллаха Азза ва Джаль бывают два вида. Так ли? Сифат субутия, то есть утвержденные атрибуты. И эти утвержденные атрибуты, они разделяются на две группы. Атрибуты абсолютного совершенства и атрибуты относительного совершенства. Это первый вид, утвержденные атрибуты. А второй вид, атрибутов его называют сифатум манфия, отрицаемый атрибут. Допустим, это как сон, как иметь сыновья, слепота, предательство и так далее. Все такие атрибуты, их вообще нельзя приписывать Аллаху Субхану ва Тааля. И Аллах перечист, и Он, то есть, таких качеств Он никогда не обладал, таким качеством Он никогда не обладал. Ясно вам, иншаллах? Хорошо. Давайте сейчас посмотрим следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах, то есть 64-й вопрос по арабскому варианту. Шейх Рахимахуллах сказал: «Мада ятадамману исмуху л'Алию л'А'ла, вама фи ма'наху кал-Захири, вал-Кахири, вал-Мута'ал». Аль-Джаваб: «Ятадамману исмуху л'А'ла, ас-сифата л'муштаката минха, вахия тубуту л'Улуви, лаху азза ва-джалла бичами'и ма'ани, улуву фауқиятихи та'ала аля аршихи, عالم على جميع خلقه بائن منهم رقيب عليهم يعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع بل كل شيء خاضع لعظمته ذليل لعزته مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته وعلو شأنه فجميع صفات الكمال لها ثابتة وجميع النقائص عنه منفية عز وجل وتبارك وتبارك وتعالى وجميع هذه المعاني العلو متلازمة لا ينفك معناها لا ينفك معنى منه. دواتي شتايم أبو جميل منفية أتريتشايم أتريبوتي الصفات المنفية أتريتشايم أتريبوتي. Читаем, пожалуйста, перевод. Что включает в себя такие имена Всевышнего, как Высокий и Высочайший? И какое отношение они имеют к смыслу таких имен, как Побеждающий, Всеподчиняющий и Возвышающийся? Ответ. Такие имена, как Высокий и Высочайший, включают в себя указание на тот атрибут, производным от которого они являются. Иначе говоря, они содержат в себе указание на то обстоятельство, что Аллах Всемогущий и Великий во всех отношениях занимает наивысшее положение. Так, например, Всевышний возвышается над своим троном, и Он свыше всех своих творений. Он отделен от них и наблюдает за ними, зная о том, что с ним происходит, и обладая столь полным знанием обо всем, что не может укрыться от него ничто. И он возвышается над всем, в том числе, что он... И он возвышается над всем в том смысле, что он все подчиняет себе, и никто не может ни победить его, ни соперничать с ним, ни противостоять, ни мешать ему. Все покоряется его величию, склоняется перед его всемогуществом и подчиняется его величавости, и все находится в его распоряжении и в его подчинении, не имея возможности освободиться от его власти. И он возвышается над всем в том отношении, что всемогущему, великому, всеблагому и всевышнему присущи все атрибуты совершенства, что исключает возможность наличия у него каких бы то ни было недостатков. Все аспекты вышеупомянутого понятия возвышения над всем прочим взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. Давайте будем разобрать то, что шейх рахимахуллах сказал нам. Абу Джамиль, пожалуйста, скинь этот ответ в чат и в портаке, чтобы люди смогли читать. То есть, шейх рахимахуллах задавал такой вопрос: что включает в себя такие имена Всевышнего, как Высокий, Аль-Али, и как Высочайший, Аль-Аля, и какое отношение они имеют к смыслу таких имен, как побуждающий, Аллахир, и как Аль-Кахир, то есть это будет все подчиняющий, и как Аль-Мутааль, возвышающийся. То есть, что подразумевает под этим всем именам? Шейх Рахимахуллах сказал нам, что эти имена, так как высокие и высочайшие, включают в себя указание на то, что атрибуты, на тот атрибут, производным от которого они являются. То есть, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он обладает наивысшее положение, то есть Аль-Улу. Вы помните, мы сказали вам, что Аллах Азза ва Джалл, у него есть такое качество, называется Аль-Улу. То есть наивысшее положение, так можно сказать. Понятно вам? И мы сказали вам, что Аль-Улу у Аллаха Субхана ва Та'аля, как ученые говорили, он разделяется на три вида. Включите это у себя, потому что это надо знать, потому что, как я сказал вам, вы можете сталкиваться с хабашитами или с заблудшими людьми, которые они могут много сомнений сделать по отношению этого вопроса. То есть Аль-Улу, то есть это значит занимать наивысшее положение, понятно так? Бывают три вида. Улу дат, то есть улу по отношению к сущности. И второй вид улу кахрин. Мы, иншаллах, будем это объяснить. И третий вид улу шан. Ясно вам, иншаллах? Эти три вида улу вы сейчас пишите у себя. Мы сейчас будем, иншаллах, разъяснить. То есть улу разделяется на три вида. Улува дат, второй вид улува шаан, то есть второй вид улува кахр, третий вид улува шаан. Давайте мы будем сейчас разбирать каждый вид улува по отдельности. Когда мы говорим улува дат, что это означает? Это значит, что Аллах Азза ва Джалл, он выше его творения по его сущности. То есть сам Аллах Азза ва Джалл, он наверху, и все его творения под ним. Понятно вам? То есть вы знаете, что Аллах Субхану ва Тааля, он вознесся на трон, и нельзя говорить, что Аллах сидит на троне, потому что это уляду билля заблуждение. Но Аллах Азза ва Джалл, он выше его творений, и Аллах Азза ва Джалл выше его творений по его дат, то есть по его сущности. Это первый вид улува. То есть улува дат, вера в то, что Аллах Азза ва Джалл по его сущности, он выше его творений. И все его творения под ним. Второй момент – улува аль-кахр. Что значит улува аль-кахр? Улува аль-кахр – это значит, что все творение подчиняет Аллаху. И никто не может идти против его воли. Понятно вам, иншаллах? Улу аль-кахр, это значит, Аллах выше его творений по его могуществу. То есть все его творения подчиняют его, покоряются его, все его творения не могут идти против него. Поэтому он выше их по его силе и по его могуществу. Понятно? Понятно вам? Хорошо. То есть это второй вид, улува аль-кахр, то есть Аллах Азза ва Джал, он выше его творения по его силе и по его могуществу, потому что все его творения подчиняют и покараются его, и все находится под его властью. Третий вид улува, его называют улува ш'ан. Что значит улува ш'ан? Улува ш'ан, это значит, что все атрибуты Аллах Азза ва Джал, они являются совершенными. И у Аллаха Азза ва Джаль нет никакого недостатка, валь-аъяду биллях. Понятно? То есть улу ва-шан значит, что Аллах Азза ва Джаль обладает прекрасными атрибутами, и эти атрибуты являются совершенными. Нет никакого недостатка. Ясно вам, иншаллах? Вот это три вида улува, которые, то есть, входят в любое из имен Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть, когда мы говорим об Аллахе Азза ва Джалля, что Он Аль-Али, высокий, то есть, Он высокий по Его сущности, то есть, Он выше Его творений, Он высокий, потому что Он имеет власть, и все Его творения зависят от Него, и все Его творения покараются Его, понятно, то есть, улува кахр, Он имеет власть над ними, и все, они, все Его творения зависят от Него, и Он высокий, улува шаан, то есть, Он имеет высокие качества, и Он имеет самые лучшие атрибуты, и самые лучшие имена, и так далее. Ясно вам, иншаллах, насчет этот момент? То есть, три вида улува, они взаимосвязаны. Аллах, Азза ва Джал, выше Его творения по Его сущности, Аллах выше Его творения по Его силе и по Его могуществу, и Аллах, Азза ва Джал, выше Его творения, потому что Он обладает совершенными качествами. Ясно вам, да? Вот это. Почему надо знать эти три вида улува? Потому что Ахлю Сунна ва Джамаа, они признают эти три вида. Улува дзат, и улува л-кахр, и улува шаан. А приветственного видения, как Муатазила, как Ашаира, как Джахмия и так далее, они признают последние два вида. То есть улува л-кахр, вера, что Аллах Азза ва Джалла, Он выше Его творения по Его могуществу и по Его силе, и они признают улува шаан, то есть, что Аллах Азза ва Джалла выше Его творения, потому что Он обладает совершенными атрибутами. Они не признают улува дзат, первый вид улува. То есть они не признают, что Аллах Азза ва Джалла выше Его творения. Это бид'а, то есть нововведение, которое выводит человека из ислама. Вы знаете, что нововведение разделяется на два вида. Есть нововведение, которое выводит человека из ислама, а есть нововведение, которое не выводит человека из ислама. А это именно из таких нововведений, то есть отрицание, что Аллах Азза ва Джалла выше Его творения, такое бид'а делает из человека кафиром. Понятно? И наши праведные предшественники, они об этом говорили. То есть тот, который отрицает, что Аллах Азза ва Джалла наверху, он является кафиром. А приветственное видение изделие наоборот. У приветственного видения тот, который говорит, что Аллах наверху, он кафир. Хотя наши праведные предшественники, сподвижники пророка, ат-табиин, таби'ин, имам Ахмад, имам Малик, имам Ханифа, ученые по хадитам, как аль-Бухари, как имам Муслим, ат-Тирмиди, Насаи, Абу Дауд и другие, и как имам Барбахари, они все сказали, что Аллах Азза ва Джалла наверху. И тот, который отрицает, что Аллах наверху, он кафир. А у приверженцев нововведения наоборот. Ты, если говоришь, что Аллах наверху, ты кафир, и надо палец отрезать. Если ты показываешь и говоришь, что Аллах наверху, у них этот палец надо отрезать и так далее. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. У Аллаха есть три вида улува. То есть улува дзат, улува л-кахр, улува шан. И все виды улува, они связаны друг с другом. Понятно? То есть нельзя их разделить. Я думаю, иншаллах, что вам понятно. Давайте мы, иншаллах, на это останавливаем. И иншаллах, на следующем уроке мы с вами будем продолжать эту тему. Баракаллаху фикум ва джазакум аллах хайр. Вторая тема. У нас, вы знаете, что у нас по воскресеньям есть две темы. Одна тема по акида и другая тема по этике и нравственности. Мы сегодня, иншаллах, с вами завершаем книжку «Аль-Адаб Аль-Исламия» или «Ахлак Аль-Исламия», то есть «Мусульманская этика и нравственность». Мы сегодня, иншаллах, завершаем заканчиваем эту книжку и будем рассматривать последнее дурное качество – это «авлым». То есть это несправедливость. Несправедливость. Давай будем открываем мусульманскую этику и нравственность, страница номер 132. И читаем. Религия Аллаха запрещает проявлять несправедливость. Указанием на это служат слова Аллаха, которые передал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «О, рабы мои, поистине я запретил несправедливость себе и сделал ее запретной между вами, так не притесняйте же друг друга». Всемогущий и великий Аллах велит нам избегать несправедливости, последствия которой в обоих мирах будут ужасны. В мире этом несправедливый навлекает на себя проклятие обиженного, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И бойся жалобы притесняемого, ибо поистине нет такой преграды, которая помешала бы Аллаху услышать ее». Что же касается мира вечного, то в нем несправедливость обернется для притеснителя густым мраком, на что указывают слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Бойтесь несправедливости, ибо поистине в день воскресения несправедливость обернется густым мраком». Наихудшим видом несправедливости является такая несправедливость, которую человек проявляет по отношению к самому себе, если впал в многобожие. Аллах Всевышний сказал: «И вот сказал Лукман своему сыну, наставляя его: „О, сынок мой, не поклоняйся ничему наряду с Аллахом, поистине многобожие – великая несправедливость“». Мусульманину, который нанесет своему брату по вере какую-нибудь обиду, следует как можно быстрее загладить ее. Если он присвоит что-нибудь, он должен вернуть это. Если обидит человека словом, пусть принесет свои извинения. А если у него не будет такой возможности, ему следует обращаться к Аллаху с мольбами за обиженного, принести покаяние, молить Аллаха простить совершенный им грех и никогда не совершать этого впредь. На это указывают слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Пусть допустивший такую несправедливость по отношению к своему брату, которая затронула его честь или что-нибудь еще, освободится от этого сегодня, прежде чем исчезнут динары и дирхемы. Ибо тогда, если будут у него в запасе благие дела, их заберут у него в соответствии с тяжестью нанесенной им обиды. А если добрых дел у него не окажется, будет взято что-нибудь из дурных дел обиженного и возложено на него». Несправедливость, она очень большая и важная, потому что несправедливость, то есть на арабском «авлум», как то есть ученые говорят, или как я слышал один раз один шейх говорит, есть два греха, то есть человек, он увидит последствия их очень скоро. То есть есть некоторые грехи, то есть человек он может их сделать, и Аллах его накажет не сразу, или может быть через очень долгий период времени, или он может его наказывать даже в судный день. А есть именно два греха, которые люди, они очень быстро увидят последствия или взамен, или блади за то, что они сделали. Это авлум, несправедливость, и укук аль-валидейн, и ослушание родителей. Понятно? То есть эти два греха, человек, он очень быстро увидит последствия или воздаяние за этих грехов. Человек, если он не уважает своих родителей, человек, если он ослушает своих родителей и так далее, как только у него будут дети, он увидит плоды и результаты, то, что он сделал. То же самое насчет несправедливости. Человек, если относится по отношению к своему брату по несправедливости, Аллах Субхана ва Тааля, то есть наказывает его таким образом, чтобы другой пришел и к нему относился по несправедливости. Вы слышали, что Аллах Субхана ва Тааля из-за страшности, то есть Аллах Субхана ва Тааля, то есть приказал нам относиться к друг другу по справедливости. Он сам сказал: «Я ибади, инни харамту зульма аля нафси». «О рабы мои, поистину или воистину, я запретил несправедливость себе и сделал ее запретной между вами». «Ваджаальтуху бейнакум мухаррама фала тазаламу». То есть я сделал ее запретной между вами, так не притесняйте же друг друга. То есть это говорит нам о том, что несправедливость запрещена. И вы слышали, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда отправил Муад ибн Джабаль в Йемен, он дал ему некоторые наставления и советы, и потом сказал ему: «Ваттаки дауат аль-мазлум». «Ваттаки дауат аль-мазлум, фа иннаху лейса бейнаху ва бейнаха хиджаб». То есть побойся или бойся, то есть дауа, дуа, который притесняемого делает. То есть побойся или то есть мольбу притесняемого. Ваттаки дауат аль-мазлум. То есть будь осторожен или побойся дуа притесняемого. Фа иннаху лейса байнаху ва байна Аллахи хиджаб. То есть поистине между этим дуаом и между Аллаха нет никакого хиджаба, то есть нет никакой преграды. И Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ла ансураннаки ва лау ба'да хин». То есть Аллах сказал, то есть ответил этому, Аллах сказал: «Я принимаю этот дуа, или я тебя принимаю, то есть жалобу, даже если через некоторое». И в других версиях хадитах сказано: «Ва лау кана фасика». Даже если он был фасик, нечестивец. Понятно? Некоторые люди, потому что человек он фасик или нечестивец, или, допустим, потому что он какие-то грехи делает, они по несправедливости к нему относятся. Нет. Даже если он был фасиком, даже если он был нечестивцем, даже если он был кафиром, Аллах принимает его дуа, если ты к нему относился по несправедливости. И кроме этого, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то есть сказал нам в достоверном хадите: «Инсур ахака залиман ау мазлуман». То есть помоги своему брату, будто он притесняемым или притеснятелем. Понятно? «Унсур ахака залиман ау мазлуман». Помоги своему брату, будто он притесняемым или притеснителем. Понятно? Они его спросили: «Понятно, почему надо помочь притесняемым? А как я могу помочь, если он притеснителем?» Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ты удержи его от его несправедливости». Понятно? То есть ты ходил и видел, что какой-то мусульманин, он по несправедливости относится к другому мусульманину. Значит, иди к нему и скажи ему: «Бойся Аллаха, ты почему так делаешь?» И надо то есть ему дать совет и дать ему наставление, чтобы он перестал делать такие. И субханаллах, человек по жизни, то есть видел, субханаллах, то есть люди, которые, допустим, берут имущество или деньги от других мусульман или от других братьев по несправедливости, субханаллах, Аллах Азза ва Джалла, то есть очень быстро их наказывают и делают, чтобы то, что они взяли, это была причина для их гибели. И то самое вы слышали, что если человек, он по несправедливости относится к своему брату, оскорбил его, взял его деньги, обманул его, любой вид несправедливости, пусть он идет к своему брату и просит у него прощения. Говорит, о мой брат, ты извини меня, или я извиняюсь, я о тебе плохо говорил и так далее. Почему? Потому что если он так не сделает, у него будет долг. И в судный день этот человек, который ты его оскорбил или обманул его и так далее, он возьмет от твоих хороших дел. И вы слышали хадис от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, когда сказал, пусть допускающий такую несправедливость по отношению к своему брату, которая затронула его честь или его или что-нибудь еще, освободиться от этого сегодня. Пусть допустивший такую несправедливость по отношению к своему брату, которая затронула его честь, говорил о его жене, о его дети, о его девочках, понятно, о его матери, понятно, говорил о его родителях. Честь — это не только говорить именно о женской линии. Это не только честь. Честь — это, то есть аль-ирд на арабском, это то место или, как мы говорим, «хуа махиллу дзамми вальматх». То есть это те люди или это те качества, которые ты можешь или обвинять человека посредством их, или ты можешь хвалить его. Понятно? Поэтому честь — это не только касается мать, жена, дочь и так далее. То же самое, если человек, он оскорбил отца кого-либо, то же самое, он затронул его честь. Короче, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, пусть допустивший такую несправедливость по отношению к своему брату, которая затронула его честь, или что-нибудь еще, освободиться от этого сегодня. То есть в этой жизни, сегодня. Освободиться от этого сегодня, прежде чем исчезнут динари и дирхами. Ибо тогда, то есть в судный день, если будут у него, имеется в виду в запасе, благие дела, их забирают у него в соответствии с тяжестью нанесения им обиды. Понятно? Ты кого-то оскорбил, придешь в судный день, у тебя награды и хасанаты, их очень много. Ты будешь давать из этих хороших дел, поскольку ты нарушал, то есть, закон Аллаха, субхана ва тааля. Потом пророк сказал, а если добрых дел у него не окажется, то есть, если добрых дел у него не окажется, будет взят что-нибудь из дурных дел обиженного и возложено на него. То есть человек сюда не придет, если у него было, допустим, 100 хороших дел или добрых дел, и он оскорбил много людей, короче, если так взять, он оскорбил много людей, и он должен дать из его добрых дел 110. А у него только 100 добрых дел. Это значит, у него будет долг 10 награды. Если у него не будет хорошие дела или добрые дела, тот притесняемый, он дает этому человеку из его грехов. И потом возложит на него, и потом этот человек, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в другом хадисе, его берут и в ад вергнут. Хотя он пришел в судный день, и у него были очень много награды. Поэтому несправедливость — это один из грехов, который любой мусульманин должен это оберегать. Будь это со стороны мусульманина или со стороны не мусульманина. Понятно? Будь это со стороны родственников и не родственников. Потому что чем этот человек имеет близость к тебе, чем страшность и несправедливости становится больше. То есть относиться по несправедливости по отношению к кафиру, это не как к мусульманину. К мусульманину хуже. Хорошо. относиться к по несправедливости к обычному мусульманину, это не как относиться по несправедливости по отношению к соседу. По отношению к соседу еще хуже. Другой пример. Относиться по несправедливости по отношению к соседу, это легче, чем относиться по несправедливости по отношению к родственникам. Потому что по отношению к родственникам еще хуже. Поэтому мы должны, и любой мусульманин, и любая мусульманка должна оберегать такие дурные качества, чтобы не попасть потом в судный день в наказание. Баракаллаху фикум ва джазакум ла хайр. Мы уже, то есть книжку «Мусульманскую этику и нравственность» закончили. Пытаемся, иншаллах, на следующем уроке разобрать уже другую книжку по этике, потому что этика или хорошие нравы, любой мусульман должен обладать такие хорошие качества. Поднимаете ли мы, иншаллах? Нет. Джазакум ла хайр. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы сможете спрашивать. Есть ли я у Джимми вопрос? Нет вопросов. Есть вопрос, Асад? Да. Что должен сделать человек, который несправедливо поступил с человеком, которого нет в живых? Он должен покаяться, это во-первых. И во-вторых, он должен говорить, он должен вернуть права или то, что он взял от этого покойного, рахимахуллах. Если он взял его деньги, допустим, его что-то из его вещей, понятно, ему придется возвращать эту вещь или то, что он взял, к его детям или к его семье, понятно. А если это было, допустим, слова, да, и можно же. То есть, если он говорил о его брате какие-то слова, допустим, или говорил о его чести и так далее, ему придется говорить хорошо этим покойным. Понятно вам? То есть говорить о нем хорошо, этот человек, он был хорошим, он был рассказывать, какие хорошие нравы были у него. Понятно? И попросить Аллаха Аззаваджаль покаяния. Так человек он должен поступить отношению человека, который он уже умер. Допустим, человек, если он говорит плохо о ученых, сказал какие нехорошие слова о шейхе Минбаз, или шейхе Альбани, или шейхе Мутаймин, или шейхе Ислам Тайми, или другие ученые. Он о них плохо говорил и оскорблял их и так далее. Тогда он должен людям по возможности постоянно говорить о этих ученых хорошо, рассказывать людям о шейхе Ибн Бази или Ибн Утаймин Аль-Бани, рассказывать о их знаниях, как они мусульманам, то есть помогли, как они разъяснили людям ислам и так далее. Вот таким образом, иншаллах, и пусть он просит у Аллаха покаяния и прощения, вот так надо поступить. Баракаллаху. Больше нет вопросов, Абу-Джамиль, да? Нет пока. Хорошо, иншаллах, тогда во вторник, то есть послезавтра, продолжим с вами книжку шейха Мухаммада ибн Абдуллах аль-Имам «Оберегание человечества от принципов зла». Баракаллаху фикум ва джазакум аллаху хайр. Субханака аллахумма ва бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля ант. Настагфирука ва натубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.